Наташа Королева. Маленькая страна. Маленькая страна. Маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Наталья Порывая не зря взяла себе сценическое имя Наташа. В 90-е Королева отыгрывала амплуа простой, чуть ли не сельской девушки, зависшей где-то в районе совершеннолетия, и потому могла одинаково убедительно петь и про секс, и про детские мечты. В песнях, которые для нее писал ее муж Игорь Николаев, поп-композитор с неисчерпаемым чутьем на примитивные, но западающие в память мелодии, были самые разные экземпляры. И наивные желтые тюльпаны, и диковатая палочка-выручалочка, и разбитной мужичок с гармошкой. «Маленькая страна» с одной стороны и сейчас звучит как почти идеальная, невинная, без наигранности детская песня. С другой, ее можно поставить в один ряд с «Мальчиком-бродягой» Андрея Губина и увязать с общественными настроениями эпохи. Тот же мотив поиска в другой, лучшей реальности. Та же томительная неизвестность, кто мне расскажет, где она. Тот же инфантильный оптимизм. И еще одна трогательная деталь. В самом начале мультяшного клипа на «Маленькую страну» зритель попадает внутрь волшебной книги, на первой странице которой, если приглядеться, выведены готической латиницей названия российских рок-групп ДДТ, Наутилус и так далее. Наталья Порывай, Наташа Королева, певица. Музыку написал Игорь Николаев и долго сам хотел для нее написать текст, но как-то у него не получалось, и тогда он обратился за помощью к Илье Резнику. А Илья все-таки славится простотой звучания текстов, это его конек. Вроде бы слова простые, ничего такого заумного, никакой лирики. Но при этом они всегда очень хорошо доходят до слушателя, от мала до велика. Мне «Маленькая страна» сразу понравилась, она такая светлая, добрая получилась. Мне тогда было 22 года, но я все равно воспринял ее как ребенок, искренне и чисто. Точно так же, как ее сейчас воспринимают маленькие дети, которые ее поют, под нее танцуют. Может быть, поэтому она у меня получилась так правдива. Неспроста она вошла в золотые хиты нашей популярной музыки. И дети ее любят. Я к этому очень хорошо отношусь. Чем моложе твоя публика, тем ты дольше остаешься молодым как артист. Это песня, которая дала мне возможность быть вне времени. Важно еще вот что. В то время, когда «Маленькая страна» была написана, о детях вообще забыли. Ни песен для них не было, ни мультфильмов. Они досматривали и дослушивали то, что осталось от Союза. И вдруг на фоне этого всего... электроника, гости из будущего, того, на чем и мы сами выросли, появляется их собственная песня, песня детей, которые родились в 90-е. Поэтому она и выстрелила невероятно. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году. Илья Резник, поэт, автор текста. «Маленькая страна» — это ваша идея? Все было так. Мне позвонил Игорек Николаев и сказал: «Илья, у меня есть для тебя мелодия красивая». Я приехал, забрал ее с собой и придумал эту историю про волшебную страну. Мне она показалась светлой. Что-то такое почти детское в ней было, и она очень подходила Наташе Королевой. Это же был 1995 год, время не самое радужное. А у вас идиллия, бабочки. Это такой эскапизм. Мир поэта не связан с действительностью. Вся эта суета за окном остается. А здесь уже другие образы, другие ангелы летают, понимаете, о чем я? И Наташа замечательно спела. Мы совсем недавно были с ней на одном дне рождения, она сказала: «Я хочу выпить за Илью Резника, потому что он написал две песни, которые меня кормят. Маленькая страна и Лето Кастаньет». Я ей ответил: «Спасибо, Наташка. Ты одна из немногих, кто говорит за песню спасибо». Вы же столько текстов написали. Наверняка понимаете, как они становятся хитами. Можно одну просьбу? Давайте говорить не текст, а стихотворение. Хорошо. А вы себя вообще считаете поэтом? А кем же я должен себя считать? Но это все-таки серьезное довольно слово. Ну, почитайте мой четырехтомник, мои молитвы, мои четверостиши, а потом скажете, поэт я или не поэт. Договорились. И все-таки вы всегда понимаете, когда пишете хит? Я об этом не думаю. У меня просто так получается, и все. Ну о чем вы говорите, я просто чувствую этот жанр. Знаю, что воспринимается нашим народом, как он сочувствует, чему сопереживает. И чему? Наш русский народ любит радоваться и страдать, но прежде всего он любит простые ясные слова. В песне должна быть гениальная простота. не примитив, а именно ясность образа. Вот я для Аллы Пугачевой написал. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Вот он, народный тезис. А как это вообще происходит? Вы когда-нибудь обсуждаете с исполнителем текст, пока он не закончен? Позволяете ли в него вмешиваться? Если кому-то букву вдруг неудобно гласную петь в конце, можно переделать окончание. По-разному бывает. Но вот Лайма, например, нам с Паулсом очень доверяла. Ни одного слова не было исправлено в наших песнях. Она нас слушала и правильно делала. Результат был, вы сами знаете, какой. Вы же Лайму Вайкули с Паулсом чуть ли не в кабаре нашли. Это известная история. Лаймочка действительно работала в кабаре, и мы туда часто ходили с детьми. Я с маленьким Максимом, Алла Пугачева с маленькой Кристиной, Раймонд с маленькой Анетой. Там шло блестящее западное шоу на маленькой подсвеченной площадке. Вайкули пела эстрадные песни на латышском языке. Очень часто она подходила ко мне после выступления и говорила: «Илья, я хочу на большую сцену». Раймонд, к этому, надо сказать, относился довольно критически, считал, что ей там не место. Но я настоял, в какой-то момент, когда Алла отказалась от песни «Еще не вечер», мы отдали ее Лайме. Потом был вернисаж, и все получилось. То есть вы все-таки можете придумать, как сделать из девочки из кабаре большую звезду? Знаете, я уже столько всего напридумывал, причем бесплатно, что живу теперь в съемном доме. А те, кому я пишу песни, они живут в особняках. Вы что, просто писали текст песни и отдавали исполнителю? Никаких контрактов не заключали? Да, представьте себе. Такие композиторы, как Дробыш, Меладзе, Матвиенко, у них есть свои продюсерские центры, они заключают договоры, бесплатно они ничего не делают. Они получают дивиденды с своих певцов, а я ничего не получаю. У меня никогда не было продюсера, я просто не думал об этом. И поэтому все просто поют мои песни, и все. Когда-то Фрэнк Синатра выкупил у Пола Анки песню «My Way» за $1 миллион. А в нашей стране защита авторского права просто не существует. Хорошо, что теперь всеми моими делами занимается жена Ирочка и адвокаты. Ходят слухи, что вы как-то феноменально быстро пишете тексты, чуть ли не за полчаса. Как у вас это получается? Когда я слышу фразу «Ой, как быстро вы написали это стихотворение», я отвечаю: кому-то полчаса, а кому-то вся жизнь. Кто-то может месяц писать одно плохое стихотворение, а кто-то может к Александру Сергеевичу за 15 минут создать шедевр. Я не знаю как. Я не могу вам объяснить, откуда приходят образы. Напойте мне мелодию какую-нибудь. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас подумаю. Ну вот, например. Мы шли с тобой по улице вдвоем. Да? Работает? Ну, я пока не знаю. Может быть, это песня про маленького трубача, который пошел на баррикаду во время французской революции. А может быть, про кошку. Главное — расшифровать основную фразу, а она поведет за собой образы. Вы были классиком советской эстрады. Потом исчезла и страна, и эстрада, появилась новая система координат. Вам сложно было перестроиться? Нет, конечно. А что поменялось? Если поэт владеет русским языком, какая ему разница? 1990 год или 2000? Ну, появился какой-то новый язык. Вы имеете в виду, что мне нужно было чисто по-пацански писать, что ли? Как раз хотела спросить вас, какого вы мнения о молодых исполнителях? Знаете, я думаю, что им надо брать букварь и учить русский язык. То, что сейчас происходит, это издевательство и надругательство над русским языком. И вам никто не интересен из них? Нет. Сейчас исторически такой отрезок времени, что нет больших композиторов, нет выдающихся исполнителей. Стагнация — это называется, застой. Ничего, потом появится. И вас это не расстраивает? А что мне расстраиваться? Я книги пишу. Оперу написал с гениальным композитором, автором «Нотр-Дам-де-Пари» Рикардо Качанте. «Декабристы» называется. Романтическая любовь, Санкт-Петербург, Сибирь, царь, русские офицеры. Скажите, вам как кажется, ситуация в стране отражается на шоу-бизнесе как-то? Меня шоу-бизнес не интересует, он фальшив сам по себе. Шоу-бизнес — это пантомима, где пустышкам курят фимиам. Это слова из моей песни, Любовь Полищук ее пела. Но вы в нем работаете, пишете тексты? Пишу, но не участвую ни в каких сходках, тусовках, в интригах каких-то. Писать — это мое профессиональное дело. Но я не стесняюсь сказать, что это я делаю. Многих я раздражаю. А вы попробуйте, напишите. Можно быть маньеристом, можно выковыривать стихотворные формы, конструировать что-то. Это напиши песню «Старинные часы» или «Посидим поукаем». Или простую песню «Темная ночь» напиши, чтоб все плакали. А? Что ж не пишете? У вас же, говорят, Бродский в гостях бывал когда-то. Ой, ну давайте не будем на эту тему. Хорошо. Я вот только спрошу, а вот у него получилось бы такие песни писать, как вы думаете? У него нет. Он чересчур умный и энциклопедичный. Он сложной формы. У него не солнечный, а критический взгляд на мир. Вот Высоцкий – это поэт моего сердца. А Бродский – это не мое сердце. Интервью брала Елена Ванина в 2011 году.